После развода Йейтс все же нашел в себе силы вернуться в Париж и заняться литературой. Ему удалось за счет творчества, предметно-дебютного романа, изжить в себе свой худший страх. Он не стал Фрэнком Уиллером, он стал Ричардом Йейтсом. Феминистский аспект, педалировавшийся Мендесом. Борьба Эйприл с миропорядком, в котором отведенная ей роль ограничивается заботами о домашнем очаге, в романе не столь важен. Молодые Уиллеры, как их восхищенно называет миссис Гивингс, продавшая им дом на Revolution Road, в одинаковой степени жертвы вышеозначенной системы ценностей. Фрэнк ничуть не более свободен, хоть и позволяет себе никчемную интрижку с секретаршей или строит так называемую карьеру, присмыкаясь перед карикатурным начальством. Образ американских 50-х, якобы славного десятилетия, в которой жить стало лучше, жить стало веселей, неоднократно выступал предметом разоблачения в искусстве. Тут можно вспомнить и романы Патриции Хайсмит или Паулы Фокс, пьесы Теннесси Уильямса, экранизированные Элиа Казаном с вечно бунтующим Марлоном Брандо, наконец, массив произведений, написанных битниками. Но в 21 веке главное слово о 50-х, как фейки о послевоенном благополучии и консюмеристском рае, конечно, было сказано на большом экране Тоддом Хейнсом «Вдали от рая» и «Кэрол», а на малом — Мэтью Вайнером. «Безумцы», вышедшие ровно за год до «Дороги перемен» в 2007-м, наиболее полно выразили трагизм эпохи коллективной лжи, в которую миф о личной свободе культивировался абсолютно несвободным обществом. Фрэнк и Эйприл как раз и есть те самые влюбленные лжецы, лгущие годами друг другу и всем вокруг о настоящем и будущем, но в глубине души прекрасно осознающие, что никакие они не демиурги собственной судьбы.